хлопья серых туч налетают на дома. Сник последний луч, над землей повисла тьма. Я сегодня пьян, вино мне бьет в виски. Пусть рвет ураган, прошлое в клочки. Ветер дует с севера, ветер дует с севера. Ветер дует с севера, дует с севера, дует с севера. Ветер, злая пустота, заполняет грудь. Всюду глыбы льда, и нельзя вдохнуть. Я уже устал от таких погод. И хандру печаль лью в стакан, как мед. Ветер дует с севера, ветер дует с севера. Ветер дует с севера, дует с севера, дует с севера. Ветер в горле будто ком, замер душный вздох. Расплылось пятном счастье между строк. Черною дырой съедены мечты. И разит бедой запах темноты. Ветер дует с севера, ветер дует с севера. Ветер дует с севера, дует с севера, дует с севера. Ветер обрывает ночь призрачную мысль, и лишь грустный дождь знает ее смысл. Будто бы в бреду между полюсов я во мрак иду с розою ветров. Ветер дует с севера, ветер дует с севера. Ветер дует с севера, дует с севера, дует с севера, дует с севера, дует с севера, дует с севера. Ветер.